Глава 60. Со скоростью стрелы Ричард летел сквозь снежное безмолвие Сильфиды, но чувствовал себя скорее вороном, медленно скользящим по воздушным потокам над вершинами деревьев в лунном свете. Здесь не было ни жара, ни холода. Среди безмолвия чудесные звуки наполнили его сознание. Перед глазами мелькали и свет, и тени, объединенные в единый спектр, а легкие наполнялись сладким духом Сильфиды, проникавшим в самую душу. Это было подлинное наслаждение. Но внезапно все кончилось. Зернистая темнота взорвалась перед его глазами, распалась на угловатые неясные формы. Пронзая их, он поднимался к поверхности. Никки в ужасе стиснула его руку изо всех сил. «Дышите!» — сказала им Сильфида. Ричард выдохнул, сожалея, что наслаждение прервалось. Неохотно вдохнул взамен чужой воздух. Кара тоже с силой втянула жаркий пыльный воздух. Никки всплыла лицом вниз и мягко закачалась на серебристой поверхности. Ричард протянул руку и подтащил Никки к себе. Стянув со спины лук, чтобы не мешал, он с помощью Сильфиды быстро подпрыгнул и оказался на ограде колодца. Потом Сильфида приподняла Никки, и он высвободил ее голову и плечи, чтобы дать ей доступ к воздуху. «Дыши, Никки!» — позвал Ричард, хлопая ее по спине. «Ну-ка, давай! Ты должна выдохнуть Сильфиду! Ради меня, прошу тебя, дыши!» Наконец ей это удалось. Она задышала, беспомощно ощупывая руками неведомое пространство. Ричард прижал ее к себе, повернул так, чтобы она могла ухватиться за стенку, и помог выкарабкаться из колодца. На стенах незнакомого помещения неярко горели стеклянные сферы в металлических креплениях, такие же, как в замке. «Как вы думаете, где это мы?» – спросила Кара, осматриваясь. «Какое наслаждение!» – пробормотала Никки, все еще находясь под впечатлением путешествия. «Я же обещал тебе!» — сказал Ричард, помогая ей спрыгнуть на пол. «Комната какая-то странная», — заметила Кара, пройдя вдоль стен. «Похоже на каменный мешок». Ричард подошел к дальнему темному концу комнаты, и два шара побольше, размещенные на высоких железных подставках, зажглись зеленоватым потусторонним светом. Стало видно, что они отмечают вход на лестницу. Но ступеньки отчего-то доходили до потолка. «Очень странно», — сказала Кара, поднявшись на две ступеньки и разглядывая темный потолок. «Вот оно!» — воскликнула Никки, рассмотрев ступеньки сбоку. «Здесь есть металлическая пластина». Ричарду случалось видеть такие пластины. Они служили для включения щитов. Никки похлопала по пластине, но ничего не случилось. Ричард прижал руку к металлу, холодному как лед, и камни начали со скрежетом поворачиваться. Пыль струйками потекла вниз. Отшатнувшись, трое пришельцев попытались разобраться, что же собственно движется. Пол содрогнулся. Казалось, вся комната целиком смещается и меняет форму. Но Ричард, взглянув вверх, понял, что сдвигается только потолок. На ступени легло пятно лунного света. Оно быстро увеличивалось. Ричард понятия не имел, куда их занесло и кому пришло в голову замуровывать эту комнату. От Сильфиды он знал только, что каска – часть некой местности, глубокой пустоты. А где эта местность находится, знают, наверное, одни лишь добрые духи. Здесь можно ожидать чего угодно. Ему было решительно не по себе. Привычным движением он потянулся за мечом и в который раз вспомнил, что меча нет. Сколько раз еще придется ему пожалеть о том, где и зачем он его оставил. Пришлось ограничиться длинным ножом. Пригнувшись на всякий случай, а вдруг там снаружи кто-то есть, и этот кто-то услышал скрежет раскрывающегося потолка, Ричард двинулся вверх по ступенькам. Кара, следуя его примеру, зажала в руке Эйджел. Она попыталась было пройти вперед, но он удержал ее и знаком велел держаться позади слева. Никки шла справа от него. Выбравшись на землю, он разглядел неподалеку смутные очертания трех человеческих фигур. Он знал, что некоторое время после пребывания в Сильфиде зрение будет острее, чем обычно. Значит, он сейчас видел тех троих яснее, чем они его. Ричард увидел, что двое стоят по сторонам, а между ними рослый детина прижал к себе тоненькую девочку. Одной рукой он зажимал ей рот, а другую приставил к горлу. Лунный свет блеснул на обнаженном клинке. Девочка плакала. «Бросайте оружие!» – прорычал детина, держащий девочку. «Сдавайтесь имперскому ордену, или вы умрете!» Ричард подбросил нож в воздух на полоборота и поймал его за кончик. Внезапно какое-то чернильно-черное существо ринулось солдату на голову. Раздалось пронзительное карканье. Солдат дернулся. Ричарду некогда было удивляться столь неожиданному союзнику. Он метнул нож. Распахнув широкие крылья, птица взмыла в воздух. Острие со стуком вонзилось солдату прямо в переносицу. Ричард прикинул, что нож прошел через его мозг насквозь и, судя по всему, вышел из затылка, пробив черепную кость. Солдат рухнул на землю рядом с дрожащей девочкой, не успев причинить ей никакого вреда. Прежде чем двое других успели сделать шаг вперед, Ники что-то прошептала, и лезвие силы, словно коса, обезглавило обоих совершенно бесшумно. Глухой звук падения двух голов показался оглушительным. Тела повалились, как два мешка. Тихую ночь оглашало лишь пение цикад. Девочка нерешительно приблизилась и, упав на колени, склонилась до земли у основания ступенек. «Лорд Рал, я ваша покорная служанка. Спасибо, что пришли и защитили меня. Моя жизнь принадлежит вам. Приказывайте, я повинуюсь». Пока девочка выговаривала все это дрожащим голосом, Кара и Никки разошлись в стороны, проверяя, нет ли еще опасности. Ричард прижал палец к губам, призывая их не шуметь, чтобы не поднять ненароком еще каких-нибудь солдат, слоняющихся поблизости. Обе заметили его знак и кивнули. Ричард выждал, но все оставалось спокойно. Девочка приникла лбом к земле. Он пока не тревожил ее расспросами. Через несколько минут послышался шорох крыльев, и большой ворон, опустившись на свисающую с дерева ветку, аккуратно сложил крылья. «Все чисто», — объявила Никки негромко, вынырнув из темноты. «Хань подсказывает мне, что в непосредственной близости от нас никого нет». Успокоившись, Ричард расслабил напряженные мышцы. Перепуганная девочка плакала навзрыд. Она боялась, что и ее сейчас убьют, как тех троих солдат. Ричард догадался, в чем причина ее страха, присел рядом с нею на верхней ступеньке и, легонько взяв ее за плечи, заставил распрямиться. «Успокойся, я не сделаю тебе ничего плохого. С тобой теперь все будет в порядке». Девочка распрямила спину. Ричард обнял ее, успокаивая, и она положила голову ему на плечо, но все еще смотрела на три мертвых тела, так, словно они могли вскочить и броситься на нее. Она была взрослее, чем показалась вначале, стройная и гибкая, но хрупкая, как птенец, еще не покинувший гнезда. Теперь она доверчиво обвила шею Ричарда тонкими руками и снова заплакала, теперь уже от радости. «Эта птица с тобой дружит?» – спросил он. «Его зовут Локи», – сказала она. «Он обо мне заботится». «Ну, нынче он хорошо потрудился». «Я думала, что вы не появитесь, магистр Рал. Думала, что сама виновата, что я плохая ваша служительница». Ричард погладил ее по волосам. «Откуда ты узнала, что я здесь появлюсь?» «Знамения это предвещали. Но я ждала уже так долго и начала думать, что они ложные. Я решила, что вы сочтете нас недостойными, и все из-за моей неумелости». Он сообразил, что знамение – это какой-то род пророчества. Хотелось бы разобраться и во всем остальном. «Ты назвала себя служительницей. В каком смысле?» Подняв голову, она увидела, что он улыбается. Взглянув на ее лицо, Ричард ощутил неприятный холодок внутри. Большие глаза цвета меда, щеки и лоб вымазаны темной краской наподобие маски. «Я служительница костей, жрица. Вы вернулись, чтобы помочь мне. Я ваша служанка. Я та, кому положено сеять сны». «Откуда я вернулся?» «Из царства мертвых. Вы вернулись к жизни». Ричард уставился на нее, не зная, что сказать. Заслышав этот разговор, Никки подошла и присела на корточки рядом с девушкой. «Как это понимать, вернулся к жизни?» Девушка указала на строение, из которого они вышли. «Из царства мертвых, к нам, живым. Это же гробница, и на ней написано ваше имя». Ричард обернулся и действительно разглядел собственное имя на надгробном памятнике. Ему сразу припомнилась могила Кэлен. Она ведь тоже жива, несмотря на могильную плиту. Девушка поглядела на Кару и Никки. «Знамения говорили, что вы вернетесь к жизни, лорд Рал. Но в них ничего не было сказано насчет того, что вы возьмете с собой ваших знакомых духов». «Я не вернулся из царства мертвых», — поправил ее Ричард. «Я прошел через Сильфиду. Там внизу есть колодец». «Колодец мертвых», — закивала она. «В знамениях упоминалось это таинственное слово, но я не знала, что оно означает». «Ты хочешь, чтобы я называл тебя жрицей или по имени?» «Магистр Рал, можете звать меня, как вам захочется, но зовут меня Джиллиан. Так меня зовут всю мою жизнь. Жрицей же я стала совсем недавно, и у меня не все хорошо получается. Дедушка сказал, неважно, сколько мне будет лет, когда время настанет. Ну вот, время и настало». «Значит, я могу звать тебя Джиллиан?» — уточнил он, улыбаясь. Она еще не вполне оправилась от страха и не смогла улыбнуться в ответ. «Мне это по душе, магистр Рал. Меня зовут Ричард. Мне больше понравится, если ты будешь звать меня Ричардом». Она кивнула, но в ее глазах все еще стоял благоговейный ужас. Относилось ли это благоговение к магистру Ралу или к тому, что мертвый человек вышел из гроба, Ричард определить не мог. «Хорошо, Джиллиан, а теперь слушай. Я ничего не знаю ни о каких знамениях, но ты должна понять, что я вовсе не возвращаюсь из царства мертвых. Я появился из колодца, потому что попал в беду и спешу поскорее найти ответы». «Но и здесь вы тоже нашли беду. Вы убили только троих, а ответ простой. Вы пришли, чтобы помочь мне посеять такие сны, которые прогонят отсюда злых людей. Из-за них всем нашим людям пришлось скрываться. Старики сидят вон там». Она указала на откос, уходящий в темноту. «Они дрожат от страха, потому что те, злые, убьют их, если не найдут то, что ищут». «И что же они ищут?» «Точно не скажу. Я пряталась среди духов предков. Наверное, злые люди заставили кого-то из наших проговориться, потому что они знали мое имя и в конце концов выследили меня. А мне долго удавалось ускользнуть от них. Сегодня они спрятались там, где я храню еду. Тут они меня схватили и потребовали, чтобы я им показала, где лежат книги». «Это нерегулярные солдаты Ордена», — объяснила Никки, видя, как нахмурился Ричард. «Это высланные вперед разведчики». Ричард взглянул издали на тела. «Откуда ты знаешь?» «Солдаты регулярных войск никогда не стали бы требовать сложить оружие и сдаться. Только разведчики, которые высматривают пути по незнакомым землям и, охотясь за любыми сведениями, берут пленных. Они расспрашивают всех. Кто не хочет говорить, того пытают. Этим разведчикам поручается также разыскивать хранилища книг и доставлять их императору. Дороги для войск – это достаточно важно. Однако для императора намного важнее знания, особенно записанные в книгах». Ричард знал, что она права. Несомненно, Джегань хорошо разбирается в истории и деяниях былых времен. Он пользуется полученными сведениями с выгодой для себя, а Ричарду раз за разом приходится с трудом добывать сведения, уже известные Джеганю». «Эти солдаты нашли какие-нибудь книги?» — спросил Ричард у девочки. Ее золотистые глаза блеснули. «Дедушка рассказывал мне о книгах, но я здесь не видела ни одной. Жители покинули город еще в древние времена. Если книги и были, их наверняка давно разграбили, как и все, что тут было ценного». Ричард надеялся услышать другой ответ. Ведь Шота советовала ему искать место костей в глубокой пустоте, а кладбище, окружавшее их, вполне могло считаться местом костей. «Эта местность называется Глубокая пустота?» — спросил он. Джиллиан кивнула. «Это обширная земля, где почти никто не живет. Неприветливая земля. Только мои сородичи могут прожить здесь. Люди всегда боялись селиться здесь и даже ненадолго приходить сюда. Выбеленные солнцем кости тех, кто все-таки осмелился прийти, можно видеть вокруг на пустошах и еще в другом месте, южнее, возле Великого Барьера». Ричард понял, что глубокая пустота напоминает пустоши Срединных земель. «Великий Барьер?» – недоверчиво переспросила Кара. Джиллиан взглянула снизу вверх на Мортсид. «Великий Барьер защищает нас от Древнего мира». «Значит, мы в Южной Дхаре», — определила Кара. «Вот почему я в детстве слышала истории про каску. Она находится в пределах Дхары». Джиллиан взмахом руки очертила круг. «Это обитель моих предков. Они погибли от рук тех, кто пришел из Древнего мира в прежние времена. Они и тоже умели сеять сны». Она посмотрела на юг, словно видела что-то в темноте. «Но они потерпели поражение и погибли». Ричарду некогда было разбираться со всем этим сейчас. У него имелись более насущные задачи. «Ты слыхала что-нибудь об огненной цепи?» «Нет», — поморщив лоб, ответила Джиллиан. «А что это такое?» «Не знаю». Он постучал пальцем по нижней губе, раздумывая, как быть дальше. «Ричард», — сказала Джиллиан, — «вы должны помочь мне посеять сны, чтобы прогнать злых людей и вернуть моим сородичам покой». Ричард оглянулся на Никки. «Можешь подсказать, как это делается?» «Нет», — отозвалась она, — «но я могу точно утверждать, что остальные разведчики раньше или позже пойдут искать этих троих. Это необычные солдаты Имперского Ордена. Такие же скоты, как и прочие, но наиболее умные из них. Полагаю, для сеяния снов нужно применять дар, чего я тебе не советую». Ричард встал и всмотрелся в темные очертания города на горизонте. «Ищи то, что давно погребено», – прошептал он чуть слышно и вновь повернулся к Джиллиан. «Ты сказала, что служишь жрицей костей. Мне нужно узнать от тебя как можно больше об этих костях». Джиллиан упрямо покачала головой. «Сперва вы должны помочь мне посеять сны, чтобы чужие ушли, и мой дедушка, и другие наши оказались в безопасности». Ричард раздосадованно вздохнул. «Послушай, Джиллиан, я не знаю, как помочь тебе. Я не умею сеять сны и не имею времени разбираться в этом. Но, как верно заметила Никки, для этого явно нужна магия. А я не могу пользоваться магией без того, чтобы не вызвать зверя, способного убить всех твоих родичей. Этот зверь уже убил многих моих друзей, но я хочу, чтобы ты показала мне то, что давно лежит здесь погребенным». Джиллиан отерла слезы. «Чужие солдаты захватили моего деда и всех остальных и держат их там внизу. Они их убьют. Сперва спасите моего дедушку. И потом, он провидец, он разбирается в знамениях, он знает больше, чем я». Ричард ободряюще похлопал ее по плечу. «Конечно, это очень плохо, когда кто-то, кого ты считаешь могущественным, отказывается спасти твоего дедушку». «Я кое-что придумала», — сказала Никки. «Я волшебница, Джиллиан, знаю все об этих людях, об их повадках, знаю, как справиться с ними. Ты поможешь Ричарду, а я тем временем постараюсь избавить вас от чужаков. они больше не будут угрожать никому из вас. Значит, пока я помогаю Ричарду, ты поможешь дедушке?» «Непременно», — улыбнулась Никки. Джиллиан посмотрела на Ричарда. «Никки всегда держит слово», — заверил он ее. «Хорошо, я покажу Ричарду все, что знаю, а ты прогони злых солдат». «Кара», — распорядился Ричард, — «иди вместе с Никки и прикрой ее спину». «И кто же тогда прикроет вашу?» Ричард надавил сапогом на тело убитого солдата и, вытащив нож, указал на дерево. «Нас прикроет Локи». Кару это вовсе не позабавило. «Ворон? Ворон будет вас охранять?» Он отер лезвие об одежду убитого и вернул нож в ножны на поясе. «Со мной будет жрица. Не забывай, она долго ждала моего появления. А Никки грозит большая опасность. Я буду рад, если ты защитишь ее». Кара многозначительно посмотрела на Никки. «Я буду защищать ее ради вас, лорд Ралл»,